И я вновь задумался, тащить или нет с собой Михася, хотя он у меня полувоенный и старой марки, единственно АКБ, но я уже заявку скинул и жду сообщения. Почта полна писем от Тохи, не унимается, все ему интересно. Надо будет программку проплатить для планшета, позволяющую переговоры вести. С клавиатуры в руках по свалке не побегаешь, и в поселке ухо востро держать надо. Так что вот, если и правда удастся прибор Кача добыть, не слишком дорого. Возможность обучения в этом возрасте без использования нейросети меня очень радовала, лишь бы срослось все. Нахватался от Тохи выражений, да и охранники мои в свое время не слишком себя контролировали и держали себя в рамках приличия. Причины я сейчас понимаю. Даже для них было ясно, что живу я на свете весьма временно, вот и не боялись ничего. Паршивая человеческая натура. А сумма гигантская у меня на руках появится, если не кинут, конечно. Как понял, львиная доля, если почти не вся сумма, это деньги за экипировку туристов. И они сами. Куш сорвал, это куш. Теперь главное проглотить правильно и не подавиться. Вроде и радоваться надо, но что-то на душе свербит, и нестыковки в рассказах новых друзей смущают. Ведь тот же анализатор — штука полезная, но стоимость ее не просто кусается, а разгрызает душу в порыве сильнейшей жадности и экономизма. Ведь на такие деньжищи можно жить, вот только как? Еще, а вдруг и это оборудование из чего-то мертвого тела выковырили? Я оглянулся на Силе и посмотрел на ее красивые тонкие ручки. «Да, вопросик. А если...» Неожиданная мысль словно током прошлась по нервам. «А ведь все возможно». «Кач, а ну-ка ответь», — озвучил я вслух свою догадку. «Ведь ты говорил, что сам разрабатывал эти анализаторы, а теперь у тебя почему-то нейросеть стоит. Ты что, мне свою старую загнать хочешь? Так дорого». Видно, у меня что-то с лицом, наверное, отголоски мыслей и разочарования с приговором, кидающему написаны были, оттого и сидящий рядом со мной Валис резко отодвинулся в сторону. Кач застыл статуей, а Силе мелко, трясясь, задвинулась за его плечо. «Спокойней, Дэн, спокойней. А тебя, Кач, я предупреждал, с парнем сразу надо было честно разговаривать. Ведь он ваша на сегодня единственная надежда. Кого и правда может заинтересовать твое предложение. Так что давай, без выкрутасов и на чистоту, в пределах разумного, конечно», — выдал немного успокоившийся Валенса. Ладошка Силе прошлась по всклоченным волосам любовника, что и привело последнего в чувство. Во всяком случае, рот, распахнутый в немом крике, он закрыл, и взгляд приобрел хоть какую-то осмысленность. Я ждал ответа, и никто из собравшихся, даже дети, тишину так нарушить не посмели. Наконец Кач покачал головой, как бы соглашаясь со своими мыслями, поднял глаза на меня и... «Ты прав, Дэн, я хочу тебе свою разработку продать, которая стояла у меня лично и которую разрабатывали под моим руководством. Мне же за тридцатник, и для копов я без нейросети потенциальный задержанный, а в моем случае вначале узник, а потом труп. Меня ищут все, и копы, и СБ, военные, и зверинец из старших рас. Я как кость в горле у всех. То, что находится у меня здесь...» — Кач постучал пальцем у себя по виску — «нужно всем и не нужно никому в частности. Корпорации разберут меня на части, а я жить хочу, и жить желательно не здесь». Он посмотрел на меня своими печальными глазами и продолжил. «То, что я тебе рассказывал до этого, все правда. Все, кроме поставщиков, конечно. Тебе может понадобиться этот девайс, а нам с Силе очень нужны деньги. У меня стоял, как ты понимаешь, эксклюзив. Стоимость его реальная, без накруток, составляет около 3 миллионов кредитов, вот только продать его за такие деньги нереально. Пускай он почти не уступает самым современным нейросетям, зато стоит в десятки раз, если не сотни дороже. В анализаторе стоит Искин 6-го поколения, предусмотрена система поглощения энергии тела носителя, как основного источника питания. То есть пока ты живой, будет жить и Искин. Сейчас он на консервации, вот уже 3 года, как я его не ношу. Есть и встроенная аварийная система, дорогая и эксклюзивная. Искин — это шедевр инженерной мысли, а порог емкости панелей памяти равен памяти бортового компьютера линейного корабля флота, его основного Искина. Удалось этого добиться путем внедрения кристалла Вижи. Что это такое, знаешь? Нет. Скажу просто, стоимость обычного такого кристалла на черном рынке колеблется в пределах 5-6 миллионов кредитов. А тот, который установлен у меня, по каратам превосходит обыкновенный кристалл раз в 5. Но продать его я не смогу физически. Меня просто зачистят. Поэтому мой анализатор для меня последний шанс заработать требуемую сумму, чтобы добраться нам с женой до спокойного места. Я знаю, где нам с Силе можно спокойно остановиться. Мы решили обосноваться в империи Варн. Я от неожиданности непроизвольно дернулся, но, кажется, это осталось всеми незамеченным. А между тем Кач продолжал свою исповедь. Там хоть и требуют клятву на преданность императору, но зато старшие не имеют никакого влияния. Но добраться туда очень сложно, а денег у нас нет. Я бы никогда не решился продать свое детище, но Силе беременна и времени осталось мало. Запустить продажу местным воротилам кристалл можно, но это будет равносильно тому, что прокричать всем, что я живу в Сити. Я боюсь. Я очень боюсь. Не удивляйся, что я так все рассказываю открыто. Наш шаман контролирует эмоции, и за пределы клана никакая информация не уйдет. Я готов отдать тебе его за те деньги, что ты смог поднять при твоем появлении. Я слышал, как и все, в принципе, о сумме в пределах 200 тысяч. Я согласен. Если согласишься и ты, то я помогу тебе настроить оборудование только на тебя и подскажу, как сделать так, чтобы оно работало наиболее эффективно, и при этом нельзя было понять, что это не простой комбикомп. Решай. Я все сказал. А вот теперь картинка собралась полностью. У бригады денег до моего появления не было, не то чтобы совсем, но вот такими суммами они явно не оперировали. А я как талисман. Появился и получите, распишитесь, притом суммы-то гигантские, во всяком случае, по местным меркам. И отдельное спасибо шаману, вот не поверю, что ребята не рассматривали вариант с моей расчлененкой, ведь чего проще было бы? А ведь нет, не только не трогают, а еще и стараются со мной честно играть. Ну, как выразился вожак, в пределах разумного, конечно. А шаман, видно, за меня слово замолвил. Везет. Скачем. Ситуация интересная. Чувствую, что он не врет, и продавать, и особенно разбирать свое детище ему ой как не хочется. Но так сошлись звезды. А тут я и без нейросети, и с виртуальными деньгами. Случай. И вот они ждут моего решения. Какое еще решение я могу принять? Единственное, пару условий выставить. В принципе, Кач, я согласен. Но есть пара моментов, которые я хотел бы уточнить. Я упер взгляд ему в переносицу, и видно, опять что-то происходило с моим лицом, потому что Силе вновь спряталась за спину Любовь. Нет, уже мужа. Вся информация, которую ты успел на анализаторе накопить, остается нетронутой. Особенно та, что касается научной твоей деятельности. Зачем это тебе? Лицо парня буквально закаменело. А вдруг я там что-то для себя интересное найду? Я не хочу, чтобы ты чистил память Искина. Мне твоя личная жизнь неинтересна, а вот тот опыт, который ты приобрел за те годы, пока пользовался девайсом, для меня важен. И это первое мое условие. Пренебрегать такими возможностями, чтобы развить свой кругозор и на шару набраться опыта, я упускать не хотел. И вот даже это выражение «на шару», вырвавшееся у меня, говорит о том, что я быстро и довольно уверенно перенимаю чужой опыт и некоторые привычки, что стали видны в моем разговоре, особенно использование в речи местного сленга. «И что ты еще хочешь, чтобы я сделал?» — загробным голосом прошептал Кач. «Хочу, чтобы ты показал возможности, а главное — техническую сторону обучения базам на твоем аппарате. От чего зависит скорость? Как ее можно управлять и можно ли вообще? Какие материалы, кроме научных разработок, забиты в память Искина? Скопированы ли базы, которые ты с помощью него изучал? И можно ли использовать эти знания мне? Можно ли мне их изучать с помощью твоего приспособления самостоятельно, не привлекая специалистов вроде тебя? Хотел бы получить список тех баз, если они, конечно, есть. Интересует вид интерфейса, и если он вообще... Меня теперь по нему все интересует. Я хочу купить у тебя не чистый девайс, а то, с чем ты сам работал, чтобы использовать самостоятельно твои знания. Если все, что я перечислил, возможно, то я согласен. Если нет, то сам посуди. Зачем мне этот геморрой? Я очень сомневаюсь, что там нет никаких закладок, ведь не зря же ты его уже столько лет не носишь, хотя сам признавал, что анализатор ничем не хуже нейросети, но в результате установил ты именно нейросеть. Теперь уже я тебя спрашиваю, каково твое решение? Неожиданно в тишине раздались жидкие хлопки. Это вождь этого племени с выражением полного удовлетворения на лице аплодировал, вот только кому? Как оказалось, мне. Что, уел тебя, малой? Как пацана развел? И что самое интересное, отступать-то тебе некуда. 200 кусков кредов на дороге не валяются. А твоя неприкосновенная игрушка можешь продать и изменить свою жизнь и жизнь жены. Можешь плюнуть и рискнуть, реализовав кристалл у нас, что намного опасней. А пацан тебе со своей стороны шансов на отступление не оставил, хотя я не понимаю, зачем ему нужны твои специфические знания. Ты ведь даже Искин продать не хочешь в отдельности. Ты и Валиса не понимаешь. Искин без всего комплекса аппаратуры — кусок металла. Его не приспособить больше никуда. Это опытный образец. Опытный! Да, нам удалось, имея неограниченное финансирование, создать этот шедевр, но, увы, он оказался настолько дорогим, хотя и эффективным, что в серию не пошел. А потом, ну ты сам знаешь, что произошло и почему я здесь. Это-то как раз мне понятно. Но теперь меня волнует, что ты сам для себя решил и для Сили. Это тоже, как понимаешь, важно. Кач оглянулся на свою ненаглядную. В ответ получил тихую улыбку И, видно, надломилось в нем что-то. «Я согласен, Дэн, на все твои условия. По анализатору подготовлю докладную записку». Видно, под впечатлением парень расстал говорить со мной академичным языком типа докладной записки. «Когда я могу получить товар на руки?» — задал я закономерный вопрос. «В течение недели», — Кач, видно, прикидывал что-то. «Условия я не нарушаю, но аппарат на консервации был, и вывести Искин на номинальную работу трудно, необходимо время. Может, и раньше удастся все сделать. Поверь мне, задерживаться здесь тоже резона никакого нет». «Что же, такие временные рамки и мне подходят. Ставить себе этот аппарат нужно только в присутствии Тохи и под его контролем, когда я буду находиться в медкапсуле. Мало ли, что произойти со мной может из-за подарочка дорогого дядюшки». «Согласен», — озвучил я, в свою очередь, подтверждение договоренности. «А теперь под протокол», — выдал непонятную для меня фразу Кач. Я смотрел на него, распахнув широко глаза, не понимая, чего от меня хотят. «Эх, малыш, малыш, откуда ты только такой взялся? Стреляешь, как гвардеец спецназа императора, а в простых вещах теряешься, как девушка перед первой брачной ночью», — усмехнулся вождь. «Просто подтверди, что договор заключен, а нейросеть зафиксирует сей факт». «Вот так, молодец. И поздравляю тебя с первым официальным договором. А теперь, раз все условия обговорены, давайте укладываться спать, кто где хочет, завтра дел много. А насчет денег не беспокойся, Дэн. Оплата уйдет Качу только после твоего подтверждения, что все условия договора соблюдены. Деньги же на первое время для получения гражданства через банк уже у тебя. Если войдешь в долг, отработаешь. Согласен?» «Да», — коротко ответил я. Сильно клонило в сон. Я устал за сегодняшний день и в особенности от всех бурных событий, произошедших со мной за последнее время. Отступление первое. Хрустальный бокал, совершив непродолжительный полет, удобно устроился в ухоженной тонкой ладони, никогда не видевшей грубой тяжелой работы. Результат поиска, как понимаю, отрицательный. Тихий вкрадчивый голос заставил трепыхаться сурового докладчика. Когда его величество прилюдно пользовалось возможностями псиона, ничего хорошего ждать не приходилось. Подавляя дрожь в голосе, начальник службы внешней разведки империи аграфов герцог Аланель продолжил. «Я бы не стал так категорически утверждать, Ваше Величество. Все-таки плохих известий нет, зато наметились некоторые возможности проведения расследования». «Да, и какие же?» «Исходя из ваших догадок в отношении вашего племянника», герцог сдержал на корню желание сглотнуть неожиданно вязкую слюну, боясь выдать волнение. «Увы, но только он может развеять наши опасения о том, что мальчишка не осел в его руках». «Это понятно. Как вы хотите заставить его сотрудничать спустя почти 20 лет вражды?» Поняв, что гроза прошла стороной и император явно заинтересовался, господин Аланель бодро начал развивать свою идею. «Ваша вражда и так вредит империи, и вы это знаете лучше меня. Способности вашего племянника общеизвестны, и они могли бы очень пригодиться вам, а его обширные связи очень понадобились бы моему департаменту». «И с этим я с вами согласен. Но, зная родственничка, цену он загнет неподъемную. Постоянно быть в опале и опасаться за свою жизнь никто не хочет. А принц так живет уже 10 лет. Не уверен, что такое положение дел ему очень уж нравится, да и вернуть былое влияние своей семьи, главой которой он сейчас по факту является, дорогого стоит. Полагаю, что возможность договориться есть. Пускай приносит присягу при совете». «Он потребует отдать ему Журанель. А что, это нас может остановить? Тем более она сейчас свободна?» «Конечно, свободна, когда именно он является организатором удавшегося покушения. Но мы-то знаем, что сам того не желая, он сильно помог вашему величеству. И главное, никто не в состоянии бросить это обвинение ему в лицо. Улик нет?» «И это я не отрицаю. Но тогда придется и кланы Журанель, и ее бывшего мужа отдать в его руки. А какая разница? Зато не в руки жадной до денег и власти ближайшей клики строптивого герцога. А так всем известно, что принц являлся нареченным принцессы. И любой из претендентов на должность глав кланов не сможет бодаться с высотой происхождения нового владыки, а вы после его присяги получите отличный наступательный плацдарм на оппозицию в Сенате. Есть реальный шанс раздавить их раз и навсегда. А хорошо изучив методы вашего драгоценного племянника, я думаю, несогласные долго не проживут». Император поднес ко рту бокал, наполненный янтарной жидкостью. «А ты знаешь, а в этом что-то есть». Потом продолжительная пауза, во время которой герцог боялся даже дышать, а не то что пошевелиться. «И... хорошо, я подумаю. Твое предложение мне все больше и больше нравится. Но хватит об этом. Что там у нас по нашим драгоценным союзникам и как злополучная империя живет без императора? По имперцам информации крохи. Полная блокада любых выходящих известий с их стороны. В империю попасть можно, но вот в последнее время за ее пределы никто не выезжал. Видно, старый Макс ввел карантин. Достоверно известно, что грабеж коротышек ими закончен. Выгребли практически все. Наши эксперты считают космодесант империи одним из лучших во Вселенной на данный момент. Действуют нагло, жестко и очень организованно. Им удалось обесточить дредноуты и в системе Хаммера, одной из основных систем Дварфов, где производились исследования в области биоинженерии и где в основном выпускались нейросети. Потерь у них нет. Коротышки до такой степени возомнили себя неуязвимыми, что, столкнувшись с необходимостью самопожертвования, спеклись. Сыграли свою роль общечеловеческие и общерасовые ценности, такие как неприкосновенность и ценность жизни. И оказалось, что за императора никто особо-то погибать и не хочет. Ну, а военные просто деморализованы неизвестностью о судьбах солдат экспедиционного корпуса. Бездарно. А что кланы? По Почти все кланы, не оказывая сопротивления, со своими воинскими подразделениями в спешном порядке разбежались кто куда и бросили свои системы на разграбление? Похоже, что так. По нашим данным, в столице назревает мятеж, цель которого — смена династии. Ничего удивительного в том нет. Так бездарно подставить под удар все королевство. И главное, под чей удар? Бездарность. Что же, это даже к лучшему. Надеюсь, твои кадры поддерживают правильного кандидата. Несомненно, но денег на все не хватает. Это важный момент, и его упускать нельзя. Денег сколько потребуется, столько бери. Отчитаешься, главный результат. Что остальные наши друзья? Как и ожидалось, сполоты в дела не лезут. Прислали свой вердикт. Основная мысль: если есть возможность, то стоит уничтожить империю. Нет, значит, виноваты дварфы. Остальной мир знает меньше нашего, какие-либо выводы делать боятся. Выразили протесты на агрессию старшей расы. Так что вы правы, ваше величество. Коротышкам придется сложно, надо будет выпутываться и как-то объясняться с всем миром. По нашему пропавшему флоту как? Молчок. Старый Макс извинения принял, но о кораблях и о пленных молчит. Сколько? 4500. Почему так мало? Десант не предусматривался, в основном разведка и корабли прикрытия. Из тяжелых всего 2 линкора и то малой постройки. Вот только что оснащение, ваше величество. Все корабли последнего поколения, а 2 и вовсе экспериментального. В империи некому с ними разобраться. А пленные? А дварфы? Да, ситуация. Точек соприкосновения у нас нет. Надавить особо не на что, они и так находятся под санкциями. Ты, кстати, распорядись убрать эти никому сейчас не нужные барьеры между нами. Максимум открытости. Единственная возможность воздействия — это император. Если предположить, что мой племянник тут ни при чем, то в этом направлении есть какие-нибудь гипотезы и предположения? Есть, ваше величество. У экспертов есть предположение, что император с помощью команды яхты провел ритуал передачи власти и поместил ребенка в спасательный бот. Корабль вы ему подарили суперсовременный, и оснащение в нем было соответствующее. Дождавшись, когда нападавший приблизится, император выпустил спасательный бот и подорвал яхту. А что? Правдоподобно. Правдоподобно-то правдоподобно, но чисто технически такое совершить не представляется возможным. Наши спасательные боты не в состоянии выдержать термоядерные удары большой мощности. И даже если бы бот оказался целым или поврежденным, его бы обязательно обнаружили. А импульс взрыва не мог бы его выбросить куда-нибудь? Все ближайшее пространство просканировано очень тщательно. Даже рядом находящиеся системы подвергнуты проверке. Может, дварфы захватили мальца? Маловероятно, они в основном действовали разведывательными рейнджерами. Зачистку вел флот Империи, так что маловероятно. А не мог ли взрыв бросить бот в прыжок? Не унимался император. Вряд ли. Хотя наши специалисты не исключают такую возможность. Но бот, он для таких целей не предусмотрен. Гибель спасаемого гарантирована, а в нашем случае император по умолчанию пока жив. У нас мало фактов, чтобы выстроить правдоподобную версию. Мы что-то существенное упускаем из виду или просто не знаем чего-то. Но поиски организованы и ведутся очень тщательно. Пока производится мониторинг всей информации во Вселенной, может, где что всплывет. Проводятся консультации со всеми имеющими хоть какой-то вес в своих системах. Задействован совет магистров. Но пока результата нет. Интересное утверждение главы магистрата. А, этого старого маразматика. Ну, не знаю, какой он маразматик, а то, что это один из сильнейших псионов империи, точно. И что он на этот раз выдумал? Император откинулся в кресле и усмехнулся, с интересом рассматривая своего начальника разведки. Ничего существенного, если бы... Его могущество утверждает, что мальчика по его линии найти невозможно. «Почему?» — изумился император. «Господин Ланушаль, герцог Темский, уверен, что мальчик псион...» Император с изумлением уставился на подчиненного. «Притом инициировался он совсем недавно. В астрале остался отчетливый след, ведущий в сторону созвездий Аварской империи, и выплеск энергии был очень сильный». «Он может ошибаться?» — пробормотал правитель. «Он и сам это говорит, но его чутье...» «И...» «Оно просто вопит, что мальчик где-то у них. Вот только как он туда попал, причем так быстро?» «Я взял на себя смелость отправить группу поиска в империю с широчайшими полномочиями. Местные СБ я не информировал». «Ну, хоть что-то. Не пригласи-ка ко мне герцога. Хочу пообщаться с мэтром. Интересно услышать его теорию». «К племяннику летишь лично. Переговоры на тебе. Он — задача номер один». «Чувствую, он нам даст недостающие пазлы мозаики. Потом старый Макс, но это уже вторая задача, хотя не менее важная. Как думаешь, удастся вырвать моих подданных из плена?» Герцог тихо вздохнул. «Старик, прожженный интриган, и его старый друг, и одновременно противник, начальник их СБ, еще та птица. Они нас без штанов оставят, зная, что мы не в состоянии на них повлиять. Корабли они нам точно не отдадут, ну а пленных... только за рассекреченные технологии. Это неприемлемо. Хотя такие специалисты были на кораблях. А я подумаю, может, и стоит пойти навстречу. Уверен, имперцы не станут делиться технологиями со всем миром. А еще одна старшая раса в должниках у нас нам не помешает». «Старшая раса?» — не понял герцог. «Они столько нахапали и так прикрыты древним оборонительным рубежом, что ничем нам не уступают. А заставить на себя работать пленников они смогут, по трупам пройдут, но смогут. А вот чтобы эти трупы не оказались моими подданными, я и буду думать». «Свободен». В кабинете премьер-министра империи собралось общество людей, в былые времена враждовавшие друг с другом, и представить возможность того, что они будут спокойно сидеть и обсуждать вопросы, касающиеся обустройства империи, раньше не представлялось бы возможным. Совсем недавно все их стремления и силы были направлены на то, чтобы очернить оппонентов перед императором. А вот теперь чернить бывших недругов было не перед кем. Император по факту есть... а в действительности... Спокойный, уверенный голос раздавался по залу, отражаясь от монументальных скульптур, достойных мужей прошлого. Больно любил министр подчеркивать свою приемлемость заветом предков и указывать всем на неразрывную связь с великим прошлым. Хрустальные люстры распространяли приятный желтый свет, обволакивая предметы и людей особым покрывалом, заставляя чувствовать себя в этом огромном помещении уютно и немного расслабленно. Может, именно это и давало бывшим противникам возможность не переходить на взаимные претензии и упреки за прошлые обиды. А может, и положение в стране и в мире, а также шаткое состояние империи после столь жестко усмиренного путча. Все должны понимать, положение хоть и шаткое, но стабильное. Роды и кланы, запятнанные изменой своих руководителей, жаждут реабилитироваться и приложат все усилия, чтобы разыскать императора. Многозначительный взгляд прошелся по собравшимся. Адмирал паузы поддержал остроту момента и прежним уверенным голосом продолжил. Алтарь храма основателей признал мальчика преемником императора и наследников, что удивительно, у него нет. Втайне от остального мира происшедшее в стране удержать не удастся. Нет, и так кипит. Просмотры неудавшейся инаугурации побили все мыслимые рекорды. Представители государств оббивают пороги наших посольств, требуя объяснения, предлагая вручить верительные грамоты новому императору. и все как один предлагают помощь в устранении последствий нашей старшей расы». «Ага, помощь, как же! Прознали, сколько всего нам удалось вытащить за кордон. Я уже объявил временное закрытие границы. Исключение дано только для лиц, желающих получить гражданство империи. Поток, как следствие последнего, заметно иссяк. Все боятся. Демонстрация ожившей легенды всех повергла в шок. Желающих связать жизнь с императором и раньше было немного, а сейчас и подавно, сущие единицы. В основном это разумные, так или иначе, повздорившие с представителями старших рас. Так что вскоре у нас будут целые колонии отщепенцев, которые ненавидят основателей Содружества. Мы и так словно отшельники среди населенного мира. Даже архи и те нас стороной обходят, что не может, конечно, не радовать. А тут такое. Министр расстроенно умолк. Все это всем понятно, но собрались мы с вами не обсуждать принципы обустройства мироздания. У нас более приземленные цели. Подал голос начальник СБ. Нас всего пятеро. Пять верных кланов среди сотен, поддержавших заговор. И это уже вписано в историю, уйдет сквозь толщи тысячелетий. Теперь осталось решить, как дать империи шанс просуществовать эти тысячелетия. У нас сложилась абсурдная ситуация. Любое действие вне империи мы можем совершать только от имени империи. А говоря «империя», подразумеваем императора. Все денежные потоки запятнанных кланов и целых родов переключены на личный счет императора. Туда же идут все деньги с трофеев и от их использования. Я уже не говорю про налоги. Система, будь она неладна. На развитие империи мы не можем оттуда тратить ни кредита. Жалких 5% не хватит даже на здравоохранение. Я прав, ваше превосходительство? Обратился он к премьер-министру. В основном да. Но что касается бюджета, министр посмотрел на старого адмирала, заложенный бюджет этого года будет повторяться без каких-либо изменений все время, пока не вернется законный правитель. То есть на развитие мы не сможем потратить сверхзапланированного ни кредита. А если он погибнет? Раздался вопрос от одного из принимавших участие в беседе гостей. «Милорд, это будет катастрофа, притом космического масштаба. Никто не знает, как отреагируют на исчезновение представителя крови древних их подарки. А то, что защитный барьер — это шутка древних, надеюсь, никто из собравшихся не сомневается. Может быть, предусмотрено уничтожение всех звездных систем, находящихся под его защитой? Никто не знает. Но вот рисковать точно никто не захочет. Но почему же тогда заговорщики пошли на предательство? Они ведь не самоубийцы?» Наконец подал голос и пятый гость, выглядевший моложе, чем все остальные. Мундир личной гвардии клана его немного старил, но не настолько, чтобы по возрасту догнать своих более старших товарищей. Никто не верил, что легенды могут ожить. Никто не принимал предсказания всерьез. Зато теперь весь имперский нет забит рассуждениями на тему верности императору. А его фактическое отсутствие сильно всех беспокоит. И нам надо срочно придумать, чем мы можем успокоить массу народа, которая уже готова выйти на улицу с требованием дать им их императора. Воцарилось тягостное молчание. Все были слишком удручены последними событиями, произошедшими вокруг империи и в ней самой. Количество жертв клятвы императору превышало мыслимые размеры. Оттого и не существовало запрета на въезд в империю желающих получить гражданство. Поэтому и грабили планетарные системы дварфов, поэтому и представителю аграфов было отказано в выдаче пленных. Разумные люди и нелюди — вот основной ресурс, столь необходимый одной из самых старых империи Содружества. «Есть какие-нибудь мысли?» — тяжко вздохнув, спросил адмирал. «Есть, но, боюсь, Макс, они тебе не понравятся». «Почему?» «А потому что, по факту, на данный момент ты пользуешься правами диктатора, только передали тебе власть добровольно. Ты ведь можешь использовать больше половины средств счета императора на военные нужды?» Но ведь только при ведении боевых действий... Да, такое право императора мне предоставлено. Но ты ведь понимаешь, какая кара меня ждет, если я потрачу деньги на непредусмотренные статьи? А вот тут я вижу широкую возможность обходить условности. Не кипятись, старый, выслушай лучше. Старый друг и противник мог позволить себе такое обращение к заслуженному адмиралу, и в ответ только из его уст терпел погоняло бурной молодости, подхваченной в одном из жарких боев, в котором им удалось поучаствовать вместе. Ведь обеспечение армии затрагивает практически весь спектр экономической составляющей страны, и особенно его производство. Это так? Старый адмирал и премьер одновременно кивнули. «Тогда продолжу», — сказал довольный герцог. «Скажи, Смит, сколько тебе нужно для размещения пленных и эвакуированных с планет Дварфов и организации развертывания заводов и других предприятий?» «Гигантская сумма. Такая, как теперь на счету императора?» «Да нет, в разы меньше. Нам же оборудование не покупать. В десятки, если не сотни раз меньше». «Вот и все решение, Макс. Кроме вооружений... Есть и сопутствующие товары, и их производство. Все это и есть та лазейка, куда рекой полностью легально потекут деньги с личного счета императора. А империя получит толчок, если не пинок, к дальнейшему развитию. Главное, чтобы император был жив и скорее вышел на связь. А война... Дварфы долго будут просить мира, очень долго». И тихо добавил... «Пока император не вернется». «А если он не захочет выходить на связь? Если он не захочет возвращаться?» — раздался голос молодого представителя совета. И снова пауза. «Да, такую возможность я рассматривал», — не стал отрицать адмирал. «Любовью к империи мальчик явно не пылает, особенно если вспомнить те условия, в которых он пребывал, особенно в моральных. Давайте распределять обязанности в совете». Начальник СБ припечатал ладонь к столу, вокруг которого собрались заседатели. «Полагаться нам больше не на кого, хотя даже предавшие кланы все пылают теперь неземной любовью к императору. Да хранят его боги, и пусть он нам все простит, а главное поймет». «Будем молиться и надеяться, господа». «Итак», — начал премьер, — «сырость, темнота и затхлый воздух. В помещении грузового отсека старого военного транспортника раздавались тихие стоны и всхрапы усталых, спящих людей. Двери и грузовые ворота заклинены изнутри. Система оповещения о несанкционированном проникновении на территорию клана включена и пока не тревожит своих создателей будоражащим звоном. Тишина. Даже писка и шебуршение настоящих хозяев катакомб, гигантских серых крыс, не раздается в перегородках старого корабля. И только тихий, еле слышный шепот, доносящийся из углового кубрика, говорил о том, что в этом... в сонном царстве еще кто-то продолжает бодрствовать. «Это слишком опасно, Сили. Чук с катушек слетит, если нас вместе увидит». Голос Кача был тихий и приглушенный и выдавал предельную степень беспокойства. «По-другому он в поселке не нападет. Если нас много будет, тоже зубами поскрипит и все. А нам надо, чтобы агрессивные действия были первоначально только с его стороны. А спровоцировали мы его на нападение или нет, уже никого беспокоить не будет. Главное, чтобы во время стычки нам не применять боевое оружие. По шепоту Сили видно, что она сильно горячится. Мы-то и не будем, хотя теперь оно у нас есть. А вот за Чука я так утверждать не берусь», — проговорил с сомнением Валиса. «То, что ваша парочка выведет этого ублюдка из себя, я даже не сомневаюсь. Он порой и от простых вещей беснуется. Он вас тут же пристрелит». «А, нет», — протяжно выдала девушка. «Он садист, Уж кто-кто, а я это на себе прочувствовала. Как бы он ни хотел нас убить, но поиздеваться собственноручно ему захочется еще больше. Рика оденем в легкий тактический комбез, а сверху лохмотья. Он и так большой, на нем эта махина заметна не будет. Станнер ему вреда, как и парализатор, не причинит. Мы комбез даже игольником пробовали. Держит. «А пацан?» — подал голос Валиса. «С ним сложнее». Силе задумалась, что-то прикидывая в уме. Его прикид, в принципе, уважение вызывает, особенно комбез. А в заварушке... Да на него боевики Чука, вот уверенные, внимания не обратят. Он еще выглядит, как ребенок. «Ага, ребенок. Он по твоей фигуре таким взглядом прошелся, что мне его захотелось тут же придушить». Это уже раздраженный Кач выразил свое недовольство. «И ничего удивительного. Мужчина. Я урожденная Зуры, когда к нам наведались первые колонизаторы, против них даже оружие не применяли. Все сделали наши женщины. Ножки раздвинули, и они наши. Почему, думаешь, такое потомство сильное мы даем? У нас связь с природой. Мы как агрофы ее чувствуем и в себе держим. Оттого у мужиков на наших женщин и сносит башню. Тогда почему у нас остальных ни у кого не сносит?» — не понял Валиса. «Все просто, босс. Я уже занята. В моем сердце поселился Кач, и под сердцем тоже. Ребенок по любви, и кто бы ни родился, девочка или мальчик, они очень сильные и, главное, здоровые будут». «Да, что-то такое слышал я о вашей планете. У вас ведь до сих пор на планете правит махровый матриархат. Зато у нас никогда войн не бывает и не будет. И пираты нас обходят стороной. Знаешь, сколько их там свое счастье нашло? Никто не ушел». «А как же ты?» «Бывают исключения. Но не будем о грустном. Тогда можно, ну, эту затею?» — робко спросил девушку Кач. «Мы уже столько раз все обсуждали, в том числе и это, милый. Я давно мечтала собственными руками прирезать эту тварь. И я это сделаю. А сейчас такая возможность. У нас такая возможность просто взять и убраться с этой планеты, милая. А ты не подумал, как я дальше жить буду? С неоплаченными долгами и ненавистью в груди? Да она меня жжет, грызет изнутри». Я бы сама ему горло перегрызла. Я уверена, у нас все получится. Вспомни, как двигался Дэн. Это воин. Прирожденный воин. В него вбиты умения до рефлексов. Он пережил два попадания Станнера. А как он стреляет? Нам в заварушке хватит его парализатора. Да даже если он в порыве и пристрелит кого, взятки гладки. Главное не быть зачинщиком. А уж распотрошить тела я найду где». «А тут и искать не надо. Чук, он точно чокнутый. Его утро расписано по минутам, и подловить его в нужном месте труда не составит. Нам давно пора в поселке заиметь свой просторный офис. Так почему бы им не стать Холл-Сити? А? Там обычно до 5 боевиков ошиваются», — в сомнении проговорил Кач. «Значит так. Я принял решение. Коль вы так желаете поквитаться с Чуком, то и клану это должно принести пользу. Чук обычно к 9 подбредает к Холлу. С ним от 3 до 5 боевиков. Ваша задача — только спровоцировать. Идете вчетвером. Вы вдвоем — Дэн и Рики. Главное — вынудить Чука совершить нападение и продержаться хотя бы пару-тройку минут. А там и мы подгребем, и уже в качестве компенсации за нанесенное оскорбление штурманем Холл. Чука в живых при любом раскладе оставлять нельзя. А если к его мясу и другой фарш подберем, что же, тем больше куш будет. Дэна не предупреждать. Посмотрим, как себя в очередном деле поведет. Работаем под запись. А если его там... Тихо пробормотал Кач. «Значит, деньги его получите так. А может, тогда, что очень не хочется расставаться со своей игрушкой?» «Шалишь, договор. Нет, с шаманом я ссориться из-за мальчишки не собираюсь. И тебе очень не советую. «Кстати, о нашем решении, о завтрашней заварушке я шаману все равно расскажу. Брать его с собой для подстраховки все равно придется. И в любом случае я обещал никогда его не обманывать. Да это и невозможно. А теперь спать».